По-моему, это просто низко с твоей стороны. Не будь дурой. Нет, смотри, ты что, и вправду разозлилась? Эми и вправду разозлилась. Она сразу повернулась и ушла. А в тот же вечер, еще до того, как отправиться на ужин, в торопях нацарапала записку гуру Брамину. «Пожалуйста, не трудитесь отвечать на мое утреннее письмо. Я теперь сама знаю, что мне делать». Письмецо это она отправила в редакцию срочной почтой. Уверенной рукой Эми исполнила весь ритуал, предписываемый американской девушке, которая готовится к свиданию с возлюбленным, протерла подмышки препаратом, который должен закупорить потовые железы, прополоскала рот препаратом, освежающим дыхание, а делая прическу, капнула на волосы пахучей жидкостью под названием «яд джунглей». «Из глубин малярийных болот», — гласила реклама, «оттуда, где колдовские заклинания барабанов взывают к человеческим жертвам точно, каннибал, вышедший на охоту, неумолимо подкрадывается к вам яд джунглей». Последнее высококачественное творение Жанетты. Полностью экипированная таким образом для домашней вечеринки Эми с легким сердцем ждала, когда у входной двери раздастся мелодичный голос мистера Джой Боя «Хеллоу, я здесь». Она готова была откликнуться на недвусмысленный зов судьбы. Однако все в этот вечер было не совсем так, как она представляла себе. Самый уровень, на котором проходило свидание, оказался гораздо ниже ее ожиданий. Она почти не бывала в гостях и, вероятно, именно по этой причине имела преувеличенное представление о том, чего можно ждать. Мистер Джой Бой был известен ей как человек блистательный, в смысле профессиональном, как постоянный корреспондент Гроба, близкий друг доктора Кенворти, и вообще единственное светило похоронного отделения. Эми благоговейно обводила киноварью неподражаемые контуры его творений. Она знала, что он член ротарианского клуба и кавалер пифийского ордена. Его костюмы и его машины были безупречно новыми, и когда он с щегольским шелестом шин уносился в свою личную жизнь, ей казалось, что он переносится в мир совершенно иной, во всех отношениях более возвышенный, чем тот, в котором жила она. Однако это было не так. Они долго ехали по бульвару Санта-Моника, прежде чем свернули в какой-то захудалый район. Создавалось впечатление, что квартал этот знавал лучшие времена, но потом счастье изменило ему. Многие дома до сих пор пустовали, но и те, что были обитаемы, уже утратили первоначальную свежесть. Деревянный домишко, возле которого они наконец остановились, не отличался сколько-нибудь выгодно от своих соседей. Дело в том, что похоронщикам, даже самым выдающимся, платят меньше, чем звездам кино. К тому же мистер Джой Бой был человек предусмотрительный. Он откладывал на черный день, а также выплачивал страховку. Он старался производить на окружающих благоприятное впечатление. В один прекрасный день он обзаведется домом и детьми. Пока это не случилось, тратить деньги просто так, незаметно для окружающих, тратить их на мамулю, все равно, что бросать деньги на ветер. «Никак не соберусь заняться садом», — сказал мистер Джой Бой, словно уловив невысказанное порицание во взгляде Эми, озиравшейся вокруг. «Этот домишечко я купил в спешке, просто так, чтобы пристроить мамулю, когда мы перебрались на запад». Он отпер парадную дверь, пропустил Эми вперед и громко заулюлюкал у нее за спиной. «У-у-у, мамуля, а вот и мы!» Угрожающие раскаты мужского голоса сотрясали крохотный домишко. Мистер Джой Бой распахнул дверь и повел Эми к источнику шума, радиоприемнику, который стоял на столе посреди невзрачной гостиной. Миссис Джой Бой сидела, уткнувшись в приемник. «Сидите тихо, пока не кончится», — сказала она. Мистер Джой Бой подмигнул Эми, Старушка страсть как не любит пропускать международный комментарий, — сказал он. — Тихо! — злобно повторила миссис Джойбой. Они сидели молча минут 10, пока хриплый голос, изливавший на них поток дезинформации, не сменился другим, более вкрадчивым, который принялся расхваливать новый сорт туалетной бумаги. — Выключи, — сказала миссис Джойбой. — Слышал? Он говорит, что в этом году снова будет война. — Мамуля, это Эми Танатогенес. — Хорошо, ужин на кухне. Ужинай, когда захочешь. — Проголодались, Эми? — Нет, да, немножечко. — А ну-ка, посмотрим, что за сюрприз приготовила нам старушечка. — Что и всегда, — сказала миссис Джойбой, — нет у меня времени сюрпризами заниматься. Миссис Джойбой повернулась в кресле к какому-то странному, накрытому платком предмету, который стоял тут же на столе, рядом с приемником. Она откинула край остатка, под ним оказалась проволочная клетка, а в ней почти совсем лысый попугай. — Самбо, — сказала она зазывно. — Самбо. Попугай склонил голову на бок и моргнул. — Самбо. — повторила она. — Ты не хочешь поговорить со мной? — Ты же отлично знаешь, мамуля, что птица уже много лет не говорит. — Говорит сколько угодно, когда тебя нет. — Правда ведь, мой Самбо? Попугай склонил голову на другой бок, моргнул и, взъерошив жалкие остатки перьев, вдруг засвистел, как паровоз. — Вот видишь, — сказала миссис Джойбой, — не будь у меня Самбо, который меня любит, незачем было бы и жить. На ужин был консервированный суп с вермишелью, миска салата с консервированными крабами, мороженое и кофе. Эми помогла принести посуду из кухни. Эми и мистер Джойбой вместе сняли приемник и накрыли на стол. Миссис Джойбой недружелюбно следила за ними из своего кресла. Матери знаменитостей часто обескураживают поклонниц своих сыновей. У миссис Джойбой были маленькие злобные глазки, волосы в мелких завитках, пенсне на непомерно толстом носу, бесформенное тело и прямо-таки омерзительное платье. «Так мы жить не привыкли, и тут мы жить не привыкли», — сказала она. Мы перебрались сюда с востока. Если бы меня кто-нибудь слушал, мы бы и сейчас там жили. Вера Монти нам каждый день помогала за 15 монет в неделю цветная девчонка, да еще рада была радехонька. А здесь разве найдешь такую? Да и вообще, что здесь найдешь? Вы только поглядите на этот салат. Там, где мы жили раньше, там всего было больше, и все было дешевле, и все было лучше. Конечно, вдоволь у нас дома никогда ничего не было. Еще бы, попробуй-ка вести хозяйство на те деньги, что мне дают. — Мамуля любит шутить, — сказал мистер Джойбой. — Шутить? Хорошенькие шутки. Вести хозяйство на такие деньги, да еще чтоб гости ходили. Потом, уставившись на Эми, она добавила. — А девушки в Вермонте работают. Эми очень много работает, мамуля, я же тебе рассказывал. Хорошенькая работа, да я бы свою дочь и близко не подпустила к такой работе. А ваша мать где? Она уехала на восток, наверное, умерла. Уж лучше умереть там, чем жить тут. Наверное? Это так нынешние дети заботятся о своих родителях? «Полно, мамуля, как можно говорить такие слова? Ты ведь знаешь, как я забочусь». Некоторое время спустя Эми смогла, наконец, проститься, не нарушая приличий. Мистер Джойбой проводил ее до калитки. «Я бы вас отвез», — сказал он, — «но мне не хочется оставлять мамулю одну. Трамвайная остановка за углом. Вы легко найдете». «Да, конечно», — сказала Эми. «Вы очень понравились мамуле». «Правда?» — Ну, конечно, я это сразу чувствую. Когда человек нравится мамуле, она обращается с ним запросто, без церемоний, как со мной. Она и правда обращалась со мной запросто, Ну еще бы, она обращалась с вами запросто. Это уж точно. Вы наверняка произвели на мамулю очень большое впечатление. В тот вечер, прежде чем лечь спать, Эми написала еще одно письмо гуру Брамину.